Николай Иванович Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Второй отдел. Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. Выпуск 7. 18-е столетие. Глава 16. Гетман Иван Степанович Мазепа. Мазепа родом был шляхтич православной веры из Западной Малороссии и служил при польском короле Иоанне Казимире комнатным дворянином. Это было, вероятно, после того, как победы казаков заставили поляков несколько времени уважать малорусскую народность и православную веру, и в знак такого уважения допустить в число дворян королевских, то есть придворных молодых особ шляхетского происхождения из православных русских. Не очень вкусно было этим особам в польском обществе при тогдашнем господстве католического фанатизма. Мазепа испытал это. Сверстники и товарищи его, придворные католической веры, издеваясь над ним, додразнили его до того, что против одного из них Мазепа в горячности обнажил шпагу, а обнажение оружия в королевском дворце считалось преступлением, достойным смерти. Но король Иоанн Казимир рассудил, что Мазепа поступил неумышленно, и не стал казнить его, а только удалил от двора. Мазепа уехал в имение своей матери, на Волынь. Он был молод, красив, ловок и хорошо образован. Рядом с имением его матери жил в своем имении некто пан Фальбовский, человек пожилых лет. У него была молодая жена. Познакомившись в доме этого господина, Мазепа завел связь с его женою. Слуги шепнули об этом старому мужу. Один раз выехавший из дома, пан Фальбовский увидел за собою едущего своего служителя, остановил его и узнал, что служитель везет от своей госпожи к Мазепе письмо, в котором Фальбовская извещала Мазепу, что мужа нет дома, и приглашала приехать к ней. Фальбовский велел служителю ехать с этим письмом к Мазепе, отдать письмо по назначению, получить ответ и с этим ответом явиться к нему на дороге. Сам Фальбовский расположился тут же ожидать возвращения слуги. Через несколько времени возвратившийся слуга отдал господину ответ, писанный Мазепою к Фальбовской, которую извещал, что едет к ней тотчас. Фальбовский дождался Мазепы. Когда Мазепа поравнялся с Фальбовским, последний бросился к Мазепе, остановил его верховую лошадь и показал ему ответ к своей жене. «Я в первый раз еду», — сказал Мазепа. «Много ли раз, — спросил Фальбовский у своего слуги, — был этот пан без меня?» Слуга отвечал: «Сколько у меня волос на голове». Тогда Фальбовский приказал раздеть Мазепу до нога и в таком виде привязал на его же лошади лицом к хвосту. Потом велел дать лошади несколько ударов кнутом и несколько раз выстрелить у нее над ушами. Лошадь понеслась во всю прыть домой через кустарники, и ветви сильно хлестали Мазепу по обнаженной спине. Собственная прислуга на силу признала своего исцарапанного и окровавленного господина, когда лошадь донеслась во двор его матери. После этого приключения Мазепа ушел к казакам. Служил сначала у гетмана Тетери, а потом у Дорошенко. Мазепа, кроме польского и русского языков, знал по-немецки и по-латыни. Проходил прежде где-то в польском училище курс обучения, и, будучи по своему времени достаточно образован, теперь мог найти себе хорошую карьеру в казачестве. Здесь он женился. При Дорошенке Мазепа дослужился до важного звания генерального писаря и в 1674 году был отправлен на казацкую раду в Переяславль, где пред гетманом левой стороны Украины Самойловичем предлагал от имени Дорошенко мировую и заявлял желание Дорошенко находиться в подданстве у московского государя. Через несколько месяцев по окончании этого поручения Дорошенко отправил Мазепу в Константинополь к султану просить помощи у Турции. Но кошевой атаман Иван Серко поймал Мазепу на дороге, отобрал у него грамоты Дорошенко и самого посланца отослал в Москву. Мазепу повели к допросу в малороссийский приказ, которым тогда заведовал знаменитый боярин Артамон Сергеевич Матвеев. Мазепа своим показанием на допросе сумел понравиться боярину Матвееву. Представился лично расположенным к России, старался оправдать и выгородить перед московским правительством самого Дорошенко, был допущен к государю Алексею Михайловичу и потом отпущен из Москвы с призывными грамотами к Дорошенку и к чигиринским казакам. Мазепа не поехал к Дорошенку, а остался у гетмана Самойловича, получивший позволение жить на восточной стороне Днепра вместе со своей семьей. Вскоре после того он лишился жены. Самойлович поручил Мазепе воспитание детей своих, а через несколько лет пожаловал его чином генерального Исаула, важнейшим чином после гетманского. В этом звании, по поручению Самойловича, Мазепа ездил в Москву еще несколько раз и, смекнувши, что в правлении царевны Софьи вся власть находилась в руках ее любимца Голицына, подделался к временщику и расположил его к себе. И перед ним, как прежде перед Матвеевым, вероятно, помогали Мазепе его воспитание, ловкость и любезность в обращении. Голицын и Матвеев оба принадлежали к передовым московским людям своего времени и сочувствовали польско-малорусским приемам образованности, которыми отличался и блистал Мазепа. Когда после неудачного крымского похода нужно было свалить вину на кого-нибудь, Голицын свалил ее на гетмана Самойловича. Его лишили гетманства, сослали в Сибирь с толпою родных и сторонников, сыну его Григорию отрубили голову, а Мазепу избрали в гетманы, главным образом от того, что так хотелось любившему его Голицыну. Обыкновенно обвиняют самого Мазепу в том, что он копал яму под Самойловичем и готовил гибель человеку, которого должен был считать своим благодетелем. Мы не знаем степени участия Мазепы в интриге, которая велась против гетмана Самойловича. Должны довольствоваться только предположениями, и потому не вправе произносить приговора по этому вопросу. Уже давно в Малороссии происходила социальная борьба между значными казаками и чернью. К первым принадлежали зажиточные люди, имевшие притязание на родовитость и отличие от прочей массы народа. Чернь составляли простые казаки, но к последним, по общим симпатиям, примыкала вся масса простого народа, не входившего в сословие казаков, но стремившегося к равенству с казаками. Все старшины, владея доходами с имений, приписанных в Малороссии к должностям или чинам, были сравнительно богаты и необходимо считались в классе значных. тем более причисляли себя к значным и держались их интересов лица, которые получили польское воспитание и обличены были по своему рождению или пожалованию шляхетским достоинством.